Очень хорошо, Рут, отдыхай тогда пока. Скоро будем собираться в Хогвартс, и, к сожалению, там у тебя будет не так много возможностей для свободного перемещения. Так что, начинай морально готовиться к этому. Не страшно, ответило создание, ведь теперь я не так сильно отягощен мерзкими проблемами, в своем то новом состоянии. Эх, и как же нам тебя обозвать, думал я, идя в сторону кабинета леди, закончив завтрак. Тварь, напоминающая собой более развитую и аккуратную форму вурдалака, можно даже сказать, в какой-то степени его разновидность. Но, со слов наставницы, помогавшей оценить его боевой потенциал, плод наших трудов слабее, как вампира, так и тем более, рыцаря смерти. Вот только это сейчас, в данный момент, ведь никто не знает, что будет происходить с ним дальше, и как он будет со временем развиваться. А значит, каждые полгода леди Элеонора будет внимательно оценивать состояние существа. И, разумеется, если я в этот период обнаружу какое-то отклонение, то должен незамедлительно сообщить об этом. В противном случае, его бы у меня просто отобрали. Ну и самое главное, с каждым днем Рут все больше и больше берет под контроль свое новое тело, его способности и возможности. Что, в свою очередь, не может не радовать. Что же касается Марта, то, на пятый день господин Смитвик, после долгих дебатов с моей наставницей, забрал его себе, в качестве платы за свое участие, в том числе и потому, что я так и не смог установить с ним связь, тем самым, взяв под свой контроль. Дальнейшая его судьба, и что с ним сделает директор Мунга, нам неизвестно. И теперь, думая обо всем этом событии, ритуале, его провальном результате, меня не покидает вопрос. Почему моя наставница вообще решилась на подобное? Видимо, все дело в моем проклятии, которое она, как говорила, хотела бы повторить. А это, вполне толковый эксперимент и важный шаг в данном направлении, что в свою очередь, немного противоречит с ее довольно гуманным поведением, для волшебницы, аристократки и, в конце концов, некроманта. Ладно, буду дальше наблюдать, и со временем, найду ответ на этот, как и многие другие вопросы, что не покидают мою голову. Разговор с уважаемой наставницей, на котором присутствовали Дафна, Гермиона, Астория и даже Сара, что всюду следует за Дафной за пределами дома, прошел довольно буднично. Леди Элеонора еще раз напомнила нам о нашей безопасности, наказала ни во что не встревать, лишний раз не конфликтовать, и вообще, вести себя довольно сдержанно, в это неспокойное время, так как, она ни на секунду не сомневается, что проблемы, все равно нас обязательно найдут, даже если мы будем очень против этого, а потому, стараемся держаться вместе и звать на помощь, если потребуется. Поэтому, сейчас, с вещами в руках, покидая этот одинокий замок на скале, что так и просит душа, назвать своим домом, я снова и снова, прокручиваю в голове то, чего успел сделать и чего добиться за столь насыщенные каникулы, если не считать Руда, идущего чуть сзади и сбоку от меня. Во-первых, в перерывах между попытками сломить сопротивление и взять под контроль Рута с Мартом, занимался модификацией одного крайне любопытного для меня заклинания, Серпенсорте, что своим применением, вызывает змею. Итогом моих стараний и советов наставницы стало, Серпенсорте Дуа, усиленная версия заклинания, сжирающая приличный кусок моих сил, но вызывающие сразу две змеи сразу. И это еще не все, ведь с помощью протеза и палочки удается вызывать сразу четыре змеи. Причем, дабы облегчить мою участь и нагрузку на мозги, Лилит берет их под контроль. Во-вторых, тренировки с ними. Кстати, забавная вышла ситуация, ведь теперь мой ползучий фамильяр соревнуется с Марнет в том, чья команда больше уничтожит предоставленных для моего развития скелетов. Птицы клювами таранит суставы, пытаясь тем самым оторвать костяшкам конечности, или просто поднимают их над полом и сбрасывают вниз, и пока те пытаются подняться, налетают на спину и пытаются уничтожить. Змеи поступают совсем по-другому, ввиду крайней ограниченности своих возможностей против неживого противника, яд же на нежить, а тем более скелетов, не действует, да и кусать их кости бесполезно, они просто связывают их своими телами, а после, Лилит, используя свое более сильное и крепкое тело, обвив кольцами жертву в районе шеи, берет и отрывает черепушку. Не переживайте вы так, господин Алекс отвлек меня от мыслей Рут, идущий рядом. Горько и забавно, конечно, все это, смотрится, вурдалак в рубашке, пиджаке и брюках, и как итог, какой-то сомнительный слуга и по совместительству, как он сам выразился, дворецкий, у меня получился. Ну а что, я же теперь тоже аристократ, наследник графского рода. Правда, я пока не собираюсь это афишировать и кричать на каждом углу о своем происхождении. Но, тем не менее, мне теперь по званию положено иметь дворецкого. А учитывая, я что еще и некромант, то данный индивид отвечает на все 100 текущим требованиям. В конце концов, хоть это и хуже, чем хотелось, но лучше, чем могло бы быть. Продолжало успокаивать мои нервы черное создание, ведь тело скелета будет однозначно проигрывать тому, чем я располагаю сейчас. Да, внешний монстр, страшный как черт, и ни одно свидание мне теперь не светит, хе-хе. Но, я хотя бы относительно жив, ощущаю свою плоть, дышу. А это, учитывая мою ситуацию, в которой волею судьбы оказался, и так, довольно много. Что же касается моего будущего, уверен, вы что-нибудь обязательно придумаете. Так что, выше нос, господин Алекс, ведь за этот шанс жить дальше, имея какое-никакое тело, я вам, правда, очень благодарен. А он, молодец, бодрячком держится. Черта два, я бы смог так на его месте. Сложно, конечно, в первую очередь морально, слышать такое от натурального вурдалака. И я при этом искренне удивляюсь, как у него крыша от текущей ситуации не поехала. Но, с другой стороны, в отличие от меня, этот парень с самого раннего детства жил в мире магии, причем, логове некромантов. И, уверен, всякого успел насмотреться. В конце концов, если подумать, то даже леди Элеонора, будучи химерологом по совместительству, также, тот еще монстр, только в красивой обертке. Да и меня, самого-то, уже язык не повернется назвать нормальным человеком. Вот только, сейчас я, конечно, все это утрирую, выдавая желаемое за действительное, дабы хоть как-то успокоить свою совесть перед этим несчастным. Но, факт остается фактом, и хотя бы отчасти мои мысли однозначно имеют место быть. С другой стороны, Рут также по-своему в чем-то прав, и во всем нужно искать свои плюсы. Да, сей черный гуль на лавры Василиска не тянет, далеко не тянет, но, с точки зрения магии, его создание, это тоже, своего рода, достижение. И как сказал господин Смитвик, опыт, что позволит развиваться и двигаться дальше. Что касается текущего его состояния и внешнего вида, то, по большому счету, он тоже прав, ведь с этим можно точно что-то придумать. Взять ту же химерологию, или, например, поэкспериментировать с его поглощением жизненных сил. Возможно, за счет этого удастся хотя бы отчасти исправить его текущее состояние. Самое главное, не спешить, ведь теперь время, это не вопрос, и тем самым, не усугубить его состояние еще больше. Ладно, успею еще над этим подумать, с наставницей посоветоваться. Да и мадам Помфри может чего-нибудь полезного подскажет, ведь на прощание она открыто намекала заглянуть к ней на огонек, когда вернусь в Хогвартс. Да и обучение у нее продолжить точно не лишним будет. И повод теперь лишний есть, шагает чуть позади, неся в своих руках огромный чемодан Гермионы, заставляя последнюю стучать зубами от страха, вполне сойдет за дополнительную мотивацию. Ну и старину Филча также надо будет не забыть проведать. Клятву-то он мне дал, научить чему-то полезному, вот, уверен, как раз самое время, которого, к большому сожалению, осталось не так много, до того момента, как Сириус Блэк, в образе псины, согласно канонам, предпримет очередную попытку штурма Хогвартса через черный ход, дабы добраться до несчастной крысы, чем, уверен, раскрутит события оставшейся половины учебного года, финал которого обещает быть ярким и, уверен, подарит мне незабываемые эмоции и ощущения, так как мне всецело предстоит в нем поучаствовать. Повествование от лица Гарри Поттера. Пролетевшие зимние каникулы запомнились Гарри двумя важными событиями. Во-первых, это вечерний визит в день Рождества в его комнату группы наставников Хогвартса, среди которых были профессор Бальмонт, профессор Роланда Трюк и профессор Флитвик. Целью их внезапного посещения стала вторая метла, доставшаяся Гарри от неизвестного отправителя. Откуда они о ней узнали? Он сам им за обедом об этом сообщил, на чем настояли его невесты, сестры Потил. Ведь это ради его же безопасности, да и вторая, точно такая же метла, модная и мощная молния, подаренная ими, весьма располагала к подобному решению, проявить осторожность и здравую паранойю. Итогом этого события стало то, что в присутствии Гарри метла была разобрана, тщательно осмотрена на предмет проклятий, а после, ее собрали снова. Она нормальная, проклятий на ней никаких нет, таков был вердикт профессора Бальмонта, явно недовольного тем, что его отвлекли от каких-то важных дел, используя ее как запасную, если потребуется. Разобравшись с этим моментом, Гарри, вместе с близняшками, приступил ко второй важной части своих планов, а именно, наконец-то воспользоваться советом своего приятеля, Алекса Гибсона, и выучить заклинание Экспекто Патронум, схема и необходимая информация о котором, уже позаботились девочки. Вот только, максимум, чего они добились за прошедшие каникулы, это серебристый дым из палочки наследника рода Поттеров, чего, судя по описанию, однозначно было мало. Самой большой сложностью для Гарри было понять условия с самым счастливым воспоминанием, ведь заклинание, по своей природе, сосредоточено исключительно на положительных эмоциях, и черпает из них свою силу, обретая материальную форму. «Ладно, спрошу совету Алекса», — думал про себя Гарри, сидя за утренним столом в большом зале. В конце концов, выучить это заклинание было его рекомендацией, а значит, он наверняка может знать, чего мне не хватает, так как, судя по описанию, мы что-то делаем не так с этим довольно сложным заклинанием. В конце концов, как он понял, оно служит защитой от дементоров, что днем и ночью патрулируют пространство вокруг школы. Вот только, судя по тому, что он видел в окно, нападать на замок, твари в черных рваных балахонах, явно не собираются. Глава 79. Тихие деньки. Часть 1. Быть спокойным и ничего не делать. Совсем не одно и то же. Мистер Хан, затишье перед бурей, или предстоящими событиями, является тем самым бесценным временем, что позволит мне попытаться качественно подготовиться к грядущему. Если, конечно, этот момент не упустить, потратив его на праздную жизнь или пустяки. Вот и я, неистово желая начать бурную деятельность, предваряя свои стратегии и планы касательно обучения и тренировок, в первый же учебный день столкнулся с сомнительным препятствием, не предвещающим ничего хорошего. «Привет, Алекс, нам нужно поговорить», — обратился ко мне наследник Поттер, сопровождаемый своими будущими женушками, сразу же после того, как закончился обед, на выходе из большого зала, и чего ему спокойно не сидится, что же на этот раз приключилось, и, самое главное, при чем тут я, неужели ему и правда, больше ни к кому больше обратиться, и тебе не хворать, Поттер, как обычно, после занятий, в том же самом классе, договорились, с воодушевлением ответил Гарри, искренне уверенный, что ему только что удалось спихнуть одну из своих проблем на приятеля, ну, а я что, увы и ах, придется расхлебывать, снова и снова, помогать ему, превозмогать события канона и не только, прекрасно осознавая свою безальтернативность, особенно, после того, как своими же руками всю эту череду событий и порушил. «Мне кажется, нам давно пора брать с него деньги или заключить контракт», шепнула мне на ушко Дафна, подойдя очень близко, под хмурый взгляд Гермионы. «Видимо, последняя ревнует, но, учитывая их взаимоотношения, ничего не сможет с этим сделать, во всяком случае, в ближайшее время. Полностью солидарен с тобой, Даф, поэтому, с тебя идея контракта и расценок, и считай, что ты в доле», также отвечаю шепотом, «все-таки вокруг еще достаточно учеников, будем доить эту богатенькую наследную коровку вместе». Удостоившись нежной улыбки и одобряющего кивка, отложил сию проблему на вечер, сейчас же, пора дальше бежать на занятия, ибо профессор Бальмонт головы открутит, если мы опоздаем на его урок, чего бы никому точно не хотелось. Вечер этого же дня, пустой класс, ставший уже традиционным местом для наших подобных бесед, причем настолько, что руки так и чешутся, написать над входом исключительно на русском. Место встречи изменить нельзя, но, всему свое время, сейчас же, когда жаждущий беседы, совета и решения собственных проблем, нужно и подчеркнуть, в кружочек обвести, наконец-то прибыл, не забыв своих благоверных, предстоит разобраться, что у него случилось, и вообще можно ли с этим что-то сделать, давай сразу к делу, Гарри, начал диалог, передав слово Дафне, как мы заранее успели договориться, и, разумеется, наша сторона рассчитывает на соразмерное возмещение потраченного времени и сил, на решение ваших проблем, мы можем это оформить письменно, продолжила мои слова наследница Гринграсс, Сара, В руках ее бессменной сопровождающей появились необходимые пергаменты перья, и пока Поттер, слегка выбитый из колеи, соображал, что же ему ответить, сестры Патил, подойдя к Дафне и Саре, сели вместе с ними за ближайшую парту, дабы решить назревший бюрократический вопрос. «Чувствую, теперь наше сотрудничество с наследником Поттером Ика будет долгим, хоть и плодотворным, и даже, скорее всего, выгодным. Вон, как блестят глаза у наследницы некромантов, вся в мать. Ну, рассказывай, что там у тебя на этот раз приключилось». Секунду подумав, Поттер начал повествование того, как провел каникулы. И, чем больше он говорил, тем серьезнее становилась проблема, с которой он столкнулся, по иронии судьбы, созданная не без моего участия. Если в двух словах, то Гарри так и не удалось самостоятельно освоить жизненно важное для наступающих приключений заклинание «Эспекто Патронум». Плохо. Но, как выяснилось, это только полбеды. Почему? Потому что наш дорогой лунатик, что отзывается на фамилию Люпин, взял, да и отказался обучать Поттера столь важному волшебству. Причина, его ответ на сей вопрос вызвал у меня очередной приступ мигрени. Ведь дело в том, что после того проваленного урока, где по плану преподавателя ученики должны были преодолеть свой страх, профессор теперь сам до смерти боится Боггартов. Фобию оборотень заработал. И это при том, что данные твари необходимы для тренировки Гарри в условиях, образно выражаясь, близких к полевым. О чем он честно признался парню. Молодец. Конечно, вот только мне от этого ни хрена не легче. И вот как так, мне теперь это расхлебывать. Мало того, что нужно изобретать велосипед, так еще и рулить на нем придется. Решая эти проблемы, казалось бы, зачем вообще нам тогда Поттер? Можно же попробовать обойтись без него. Но интуиция мне уверенно подсказывает, что так ничего не выйдет. Во-первых, потому что Гарри является связующим звеном для Сириуса Блэка. И, по сути, сыном, только не по крови, а по магии и клятвам данным. А во-вторых, кто дементоров гонять будет? У меня жалкий люма с толком то не выходит. Куда мне там, до эксперта по патронам? Можно, конечно, твари выжигать, вот только, для этого мне нужен ритуальный круг и, самое главное, время, чтобы его начертить. А уверенности, что я буду располагать подобной роскошью, нет и в помине. Что касается Люпина, то в моих глазах он и так уже почти стал балластом, но и его участие, к сожалению, необходимо, пусть и даже в качестве жертвы намечающегося сафари. Если, конечно, как я и решил ранее, верить предсказанию профессора Трелани, мы можем решить проблему с Боггартом. Его пришлет моя мать, причем уже в ближайшее время, обратилась вернувшаяся к нам Дафна, вместе с сестрами Патил. Видя, что я конкретно завис, и ломаю голову над тем, как бы выкрутиться из сложившейся ситуации, а я смогу обучить Гарри этому заклинанию, вмешалась Гермиона, а после, еще больше шокировала присутствующих, вызвала светящегося белого кота, до неприличия похожего на того князла, что я ей подарил на прошлогоднее Рождество, который, прыгнув несколько раз с парты на парту, удобно устроился на ее плечах. А вот так сюрприз. Хотя, если немного подумать, это был вполне логичный ход со стороны моей наставницы, без вмешательства которой, уверен, это обучение не обошлось, особенно после злоключений в поезде, и учитывая тип внеплановой охраны Хогвартса. Ведь Герми, единственная среди нас, кто не имеет склонности к темным дисциплинам, а значит, ей вполне доступна светлая магия, причем со всеми ее возможностями, и при этом, она весьма одаренная будущая волшебница. Молодец. Хвалю девочку, взяв ее за руку, очень вовремя. Герми, я искренне горжусь тобой. Заклинание, видимо и правда не из легких, раз такой уникум и практик, как Поттер обломал об него нос. Как тебе это удалось? Задали совместный вопрос сестры Патил. И правда, ведь это очень сложное заклинание, которое недоступно немалому количеству взрослых волшебников, присоединился к расспросам Поттер, цитируя свиток, что был передан ему семейством индусов, лишний раз, подтверждая мои мысли. «Все дело в исключительно положительных эмоциях», — ответила гордая Гермиона, не выпуская при этом мою руку. «И как ты на них настраиваешься?» «Через воспоминания. Нужно самые лучшие, светлые, искренние и самые теплые воспоминания, что, словно заряжает твою душу, заставляя непроизвольно улыбаться и сиять от счастья». «Например», — одновременно спросили близняшки. «Ну, наш с Алексом танец, в день Святого Валентина в прошлом году, ответила немножко смутившись Герми, но при этом, сияя, как до блеска начищенный галлеон, положив в этот момент мне голову на плечо, игнорируя хмурый взгляд и вставшую с другой стороны Дафну. Дальнейшее обсуждение сего вопроса свелось к тому, что, как только мы получим посылку с тренировочным экземпляром, свяжемся с Поттером, и, определившись с местом тренировки, сразу же к ним приступим. Эх, жизнь иногда умеет удивить, думал я, выходя этим же вечером из гостиной своего факультета, сразу после того, как все легли спать. Раз к внезапной проблеме Поттера удалось уже не только подобрать решение, но и приступить к его исполнению, Дафна написала письмо матери с соответствующим запросом, то ничего не мешает мне перейти к следующему пункту своего плана. Филч, куда собрался на ночь глядя? Алекс обратилась ко мне страж, стоило только переступить мне за порог, и ее нисколько не смущало заблаговременно наложенное заклинание невидимости. Да так, прогуляться до нашего дорогого завхоза, ответил правду, так как врать этому элементу защиты замка, гиблое дело. Ну, это ваши с ним дела, меня они нисколько не касаются, особенно, когда и у нас с тобой есть договор, Алекс, согласно которому, пришло время для новой загадки. Вот же ж блин, неожиданно, но, вполне терпимо, осталось только придумать, какую задать. Но, к большому сожалению, в памяти всплывает только банальщина. Языка нет, а правду скажет. Решил попытать счастье с наиболее качественным из вспомнившихся вариантов. Зеркало, ответила страж, со скучающим лицом. Да уж, нужно что-то посерьезнее, Алекс. Причем не такое, что может и резануть слух женщины. Эдакий тонкий намек, что я ляпнул, плохо подумав перед этим. Если вы позволите, я могу помочь с этим вопросом, господин, сообщил мне Рут, что находится рядом со мной также под заклинанием невидимости. Да, водить его вот так в открытую, не самая лучшая идея, но, я что, похож на смертника, ищущего необычный способ самоубийства, после всего, что в этой безопасной и самой лучшей школе было. Да, у дедули могут появиться неудобные вопросы, но будет достаточно сначала ему в нос перстень, красноречиво показав, чьих буду, а потом деликатно напомнить про тролля, затем про ползуна, и на десерт древнего Бобгарта, приправив все это фактом, что у него тут, видите ли, проходной двор для всяких псин. Так что, как говорится, береженого Бог бережет, а в нашем случае, магия, она может постареть всего за пару часов, она приносит людям пользу, убивая при этом себя, ветер и вода могут спасти ее от гибели. Что это? Задал первую загадку Рут, и, должен признать, она намного лучше, чем моя. Свеча, ответила страж, немного подумав, и, это уже намного интереснее. Но, так как вы, темное создание, не являетесь Алексом, понадобится еще одна загадка. Разумеется, ответил Рут, прежде чем продолжить интеллектуальное соревнование, спрошу я вас о семерых, уже имеющих название. Они не вылетят из памяти, не заплутают, и каждый старый нов из них, всяк, кто живет в них, есть как в жизни, так и в смерти. Добавив в голос таинственности, медленно, словно смакуя каждое слово в предложении, озвучил загадку мой темный дворецкий. Ответ мне в голову пришел почти сразу, но, не без помощи опыта прошлой жизни, где следить за временем было крайне необходимо. 7 дней, ответила страж, превосходная загадка. Надеюсь, в следующий раз будет что-то не менее интересное. Как будет угодно, леди, изобразил полупоклон, заведя руку за спину Рут. Хо-хо, какие изысканные манеры, впрочем, как и положено слуге аристократа. Откуда, непроизвольно вырвалась моя реакция, ведь с наставницей мы условились сохранить это в тайне. Да и мадам Помфри, сомневаюсь, что начала бы болтать налево-направо. Алекс, мальчик мой, сам подумай, такие слуги не работают на грязнокровок. Это отчетливо видно потому, как он надет, как ведет себя. Поверь мне, это все равно, что визитная карточка для благородных. Поэтому, остался лишь один вопрос. Почему ты решил скрыть свое истинное происхождение? Еще не время, но, чувствую, скрывать долго уже не получится. Верно, говоришь. Завершив разговор со стражем, под покровом заклинания невидимости, не спеша и осторожно отправились в кабинет Филча. Пара воронов улетели вперед в разведку, в один, медленно и над потолком летит за нами, дабы снизить шансы удара в спину. Рут, а еще загадки есть? Конечно, господин Алекс, и я вам обязательно их расскажу. Вот оно, Подтверждение слов леди Элеоноры о душах, что когда те добровольно идут на ритуал, сохраняют не только базовые навыки, черты личности, но и большую часть памяти, вместе с потенциалом для развития, что и делает подобных слуг исключительно ценными. Скажи еще, что и в шахматы можешь, разумеется, очешуенно. Кабинет Филча, вместе с его хозяином, встретил нас спокойной атмосферой, ведь сегодня только первый день после каникул, и еще никто не начал чудить и искать приключения на пятую точку, прибавляя работы старому завхозу. «Вечер добрый, какого Мордрида не спишь?» – огрызнулся старик, явно не ждавший гостей. «Да вот, решил проповедовать приятеля, сувенир занести, поставленный пузырь огневиски, прихваченный из поместья Гринграсс, не без помощи Дафны, конечно, был поставлен на стол, подтверждая искренность моих намерений. «Умеешь же ты, плут, договариваться?» – ответил Филч, уже совсем другим тоном, внимательно слушаю, с чем еще пожаловал. «Да так, ранее вы мне обещали помощь с обучением, в боевом аспекте». «Да, было дело, но для качественных тренировок нам понадобится хороший спарринг-партнер для тебя. Прости, парень, но мои кости уже слегка староваты для подобного». «Такой подойдет», — отвечаю, сняв заклинание невидимости с Рута. «Какая прелесть», — ухмылялся Филч, осматривая со всех сторон моего слугу. «Спасибо, о, оно умеет говорить», — ответил Филч, зайдя Руду за спину. «Да и силен», попытавшись внезапно ударить, завоз Хагвартса, к моему удивлению обнаружил, что его кулак перехвачен, а два красных глаза стремительно развернувшейся нежити не предвещают ничего хорошего при дальнейших попытках атаковать их владельца. «Пойдет, более чем, вот и славно, когда приступаем, хаем, не будем откладывать это дело в долгий ящик, завтра начнем, мы сможем как-то это оформить, чтобы мне не приходилось краситься по ночам, ища сомнительные приключения на свою душу». «Верно, говоришь, я подойду к твоему декану и решу этот вопрос, так что, можешь больше не беспокоиться по этому поводу». «Спасибо», искренне поблагодарил старика, так как его опыт определенно не только поможет мне наладить взаимодействие с Рудом, но и самому прибавить в силе и способностях. «Иди уже, время позднее, давно уже должен спать, а не шляться ночью по коридорам замка». Вернувшись в комнату и удобно устроившись на кровати, в голове отметил то, что уже успел сегодня сделать, и то, чем еще предстоит серьезно озаботиться. «Рут, слушаю, господин, напомни мне завтра две вещи. Первое, в ближайшее время посетить мадам Помфри, потому что, если я этого не сделаю, вполне возможно может возникнуть непонимание, о чем мне доступно намекнула эта особа во время рождественских каникул, ведь, рано или поздно, я, в любом случае, окажусь в медицинском крыле не по собственной воле, так что, хотелось бы, чтоб такая женщина не держала на меня обиду, так как раньше уделила моему обучению немало своего личного времени». «Сделаю», — уверенно ответил Рут. «И второе, нужно проведать, как там дела у моей вассалки, Джинни Уизли. Эту особу точно так же следует не упускать из виду. И не только потому, что из-за клятв я могу ей всецело доверять, так еще и в будущем, уверен, она окажется крайне полезна. С таким-то талантом и навыками, которые она сумела развить уже сейчас, запомнил». Вот и славно. Глава 80. Тихие деньки. Часть вторая. Есть два взгляда на будущее. Один, с опаской, другой, с предвкушением. Джим Рон. Прошла неделя с начала нового семестра. При этом все было тихо и чинно, без каких-либо злоключений и событий. Выходные отметились лишь игрой в квиддич, где змеи встретились с нашим факультетом, и сам матч, естественно, был проигран, так как книголюбы вороны по сравнению с отважными львами и хитрожопыми гадюками явно не спортсмены. Само собой, наш маленький темный кружок по интересам, в который окончательно и вполне успешно вписалась рыжая младшая, на игре отсутствовал, ибо в нем не состоят любители палок между ног, ведь даже Дафна высказывается на эту тему, что предпочтет мой ковер любой метле, особенно, если она в платье. Хотя, если подумать, в случае с девочками, это даже смотрелось бы весьма ничего, да и платье можно одеть покороче. Так, а чем это я? Ясно, это все пагубное влияние возобновившихся занятий с мадам Помфри по целительству. Ведь если моя дорогая, уважаемая, несравненная и обворожительная наставница, словно небесная роза, которой просто невозможно перестать восхищаться, то целительница – это ходячее искушение, каждое занятие с которой – это тот еще стресс и испытание для моей взрослой психики. Но, при этом весьма полезное, особенно учитывая предстоящие темные времена и испытания, а посему приходится, стиснув зубы, терпеть и держать себя в руках, в переносном смысле, конечно. Ваш кофе, господин Алекс, ах да, теперь мне его заваривает Рут, хоть качество его напитка и уступает таковому у Софи, но нет предела пути самосовершенствования, особенно, если ты нежить. Да и горничная из поместья Гринграсс регулярно присылает с Печкиным термос заветного напитка, так что, живем. Что касается возобновленного обучения магии исцеления, то это не только повторение всего ранее изученного, но и более детальный взгляд на ту же диагностику состояния пациента. И пока было решено ограничиться этим. Ведь из-за того, что вынужденная пауза в обучении оказалась достаточно большой, мадам Помфри решила хорошенько закрепить у меня в голове уже известные мне навыки, знания и диагностические заклинания. И только в следующем, перейти к чему-то принципиально новому. С одной стороны, ее мнение в этом вопросе весьма логично, ведь работа целителя является крайне тонкой наукой, и даже в моем случае, в весьма урезанном виде, можно допустить фатальную ошибку и накосячить так, что потом даже опытному медику эту оплошность будет крайне трудно исправить, в особенности без последствий. «Спасибо, Рут», — поблагодарила моего слугу Дафна, что уже с утра пораньше заглянула ко мне в комнату, следом за которой прокралась и Герми. Причем вторая удобно устроилась на углу кровати и сидит с сонными глазами, под махровым пледом на плечах и чашечкой кофе в обнимку. И чего же обе молодые леди тут забыли? Сегодня мы снова будем тренировать наследника Поттера? Да, Даф, будем, отвечаю на вполне ожидаемый вопрос от наследницы Гринграсс. Ведь пока ученики, начиная с третьего курса, гоняют в Хаксмит, предаются в свободное различным занятиям и увлечениям, а те, кто постарше, романтики. Мы же, как впрочем, Поттер и его будущие женушки, усиленно качаемся в магии, образно выражаясь. Почему ты так крепко взялся за него, Алекс? Присоединилась к расспросам Гермиона, подав свою чашечку Руду и ожидая от него добавки бодрящего напитка. Нужен он нам, да, Даф, хоть мы уже и приступили к ранее оговоренному обучению нашего главного героя, к большому сожалению, без проблем никак не обошлось. И все дело в самом Поттере, которому очень сложно сосредоточиться на произнесении заклинания и правильном настрое. При том, что само произношение он уже освоил сам, как и жест палочкой, проблема же, по моему мнению, в его эмоциональном состоянии. И, кроме того, на первом же занятии возникла весьма неприятная ситуация, связанная с нашим тренировочным Бобгартом, на котором упражняется Поттер, но пока что только тщетно пытаясь превозмочь свой страх. Так вот, стоило мне выйти из угла класса, видя, что Гарри никак не может совладать с лжедементором, как тварь сразу же обратилась черной тучкой и нырнула обратно в свой сундук. И я бы посчитал это весьма забавным, особенно, если бы он за собой еще и крышу захлопнул, если бы не одно «но», а именно, побледневшие лица Дафны и Гермионы, на которых также оказал весьма неприятное влияние этот Бобгард, а заодно и вынужденно напомнил им тот злополучный урок и кошмары, которыми их мучила древняя тварь. Как следствие, пришлось успокаивать обеих, крепко заключив в свои объятия. И если Дафна еще держалась на силе воли и характере, то вот Герми, не совладав с накрывшими ее эмоциями, расплакалась. «К сожалению, вынуждена с тобой согласиться, Алекс», — с грустной улыбкой ответила Дафна. «Вот, вот, ибо лучшие мишени для Волан-де-Морта, чем несчастный наследник Поттер, нам определенно не найти. И чем живучее и сильнее будет Гарри, тем больше времени мы сможем выиграть для подготовки к неизбежной войне с темным лордом. Так что, вам придется потерпеть и преодолеть свои страхи». Ну а у себя в голове думал, как бы еще эту самую мишень как следует обучить. Ведь, судя по его реакциям на довольно хлипкую пародию на дементора, что старательно изображает из себя доставленный наставницей Бобгард, в его присутствии, как и в каноне, Гарри ловит лютые вьетнамские флешбики смерти собственных родителей, справиться с которыми самостоятельно ему крайне трудно. А потому, следует логичный вопрос, что же будет с Поттером, когда он уже в следующем году лицом к вам столкнется с только что воскресшим темным лордом? Или мне и эту линию канона придется сломать об колено, каким-либо образом? Дабы лишний раз не рисковать, за будущее лето надо обязательно принять окончательное решение и в этом весьма сложном вопросе. Так что, солнышки, заработав на свою фразу пару смущенных взглядов, чертово влияние мадам Помфри. Каждому из нас и дальше придется неистово вкалывать и ишачить, дабы пережить неизбежно надвигающуюся бурю. После прошедших каникул для девочек уже не был секретом тот факт, что недавняя гражданская война среди волшебников магической Британии ни черта не закончилась. А, нравится нам это или нет, Волан-де-Морт неизбежно снова вернется к жизни, и с ним, как и его слугами и сторонниками, нам еще придется столкнуться. Причем, скорее всего, это закончится смертью либо нас, либо них. Поэтому-то леди Элеонора и довольно подробно просветила обеих присутствующих будущих волшебниц в этой комнате в этот очень неприятный момент нашего общего будущего. И мало мне дел, со всеми планами, учебой и тренировками, так еще ведь предстоит хорошенько подумать, как же сдвинуть канонный сюжет этого года с метровой точки, на которой он сейчас уже фактически завис моими стараниями. И в этом отношении приходится очень рассчитывать на очередной визит Блэка в Хогвартс. Ведь по сути, это будет отличный повод подтолкнуть Гарри искать на пятую точку приключения, дабы соответствовать канонным событиям. Так как, карты мародеров он из-за меня не получил, в Хогсмид под мантией втихаря не гоняет. Вместо этого, в свободное от учебы время штудирует магию как заправский когтевранец и отрабатывает заклинания, прерываясь лишь на периодические милования с будущими женушками. И правильно, в общем-то, делает. Ведь теперь ему есть кого защищать и за кого сражаться. Ведь он теперь совсем не одинок. У него, по сути, уже есть семья, как и дела рода. Для Поттера уже не пустой звук или что-то из области фантастики. И вообще, до него уже донесена информация о том, что дядя Сириус никак не может быть ему врагом и зла желать, ибо из-за клятв сама магия его уже давно бы порешила. Что касается самого несчастного канона этого года, который в своем оригинале в лице тамошней Гермионы вертел пространственно-временный континуум на известном месте, то это была всего лишь книжка. Лекции же профессора Флитвика доступно разъяснили, что никакого назад в будущее без крайне сильных последствий, в том числе и для заклинателя, нет и, что весьма правдоподобно и логично, быть не может, ибо необходимое количество силы и энергии, чтобы совершать такой подвиг, как ломать временную ось, выстраивая новый ряд событий и причинно-следственных связей, запредельно. И вот тут никак не обойдется без существенных жертвоприношений или мощнейших источников маны. А что касается такого артефакта из местных вундервафли, как маховик времени, то, искренне удивившись моему вопросу, полугоблин строго-настрого запретил вообще даже думать о подобном, не то, что с кем-то обсуждать, пригрозив при этом возможным стиранием памяти со знаниями о данном предмете, и доступно намекнул, что эти же самые волшебные часики для своей работы затребуют соответствующую цену, что, в моем случае, как и у подавляющего большинства волшебников, из-за недостаточной одаренности, будет однозначно несовместимо с жизнью. Так что канонный факт, в котором один добрый дедушка дал одной слишком заумной девочке игрушку, способную вытворять с мать его самим временем все, что душеньке угодно, и причем без каких-либо последствий и, самое главное, вменяемого контроля с его стороны, крайне сомнителен. Пролетел январь, и за ним наступил февраль. Потихоньку зимняя погода начинала отступать, и по этой причине мы, имея карманного эксперта по патронам в лице Гермионы, вновь возобновили утреннюю физкультуру. Ведь в здоровом теле здоровый дух, как говорится. Да и кроме того, рыцарь смерти Дафна и мой Рут, вместе с нашей помощью вполне способны сдержать одного-двух мастеров засоса в серых тряпках, пока Герми колдует своего белого и светящегося кота. Правда, основной упор на эти занятия идет от меня, ведь навернув пару кругов вокруг Хогвартса, девочки отдыхают на летящем рядом моем ковре-самолете, распивая на зависть мне кофе из термоса, пока я, в это же время, продолжаю свой забег, искренне удивляясь выносливости тела псевдохимеры, отчего в голову не могут не лезть грешные мысли, переходный возраст, как-никак, время летит быстро. И, если о пролетевшем времени, то особую благодарность хочется выразить Филчу. Старик не только помог мне с навыками использования в бою кинжала, а также и Руду, который, как выяснилось, весьма квалифицирован в техниках рукопашного боя, а также и фехтовании коротким клинком. Так еще и научил методу, как качественно улучшить мои некоторые заклинания. Например, поджигание, используя частичку связи со своими фамильярами, я могу придать сгустку огня форму стремительной черной птицы, что взрывается при попадании в цель или извивающейся и опутывающей жертву змеи. Так что даже как-то грустно, что сегодня вечером у нас с ним последнее занятие, после которого его клятва в помощи и обучению будет считаться выполненной. Ну, да и ладно, я и так определенно получил от него больше, чем изначально рассчитывал. Запомни, Алекс, наставлял меня старик, стоя в центре арены в римском стиле, выручая комнаты. Волшебники в бою бывают двух типов. Первые – те, кто могут активно перемещаться по полю боя как душе угодно различными способами, но таких, к твоему счастью, мало. Но зато они очень сильны, и большинству обычных магов они не по зубам. И вторые, коих большинство, типичные волшебники, что в бою могут рассчитывать только на свою внимательность, умение уворачиваться, крепкие щиты, пусть даже с помощью артефактов, и быстрые ноги. Понял, но, есть вопрос, говори, а как же те, кто могут подготовить поле боя под себя, используя, например, руны или слуг, дабы компенсировать недостатки силы или мобильности? Еще более редкий случай, чем первые, но эти будут по-своему сильны и опасны. Каким образом? Ты сам уже успел дать ответ в своем вопросе, и это будет самым лучшим выбором в твоем случае, Алекс. Поэтому, никогда не пытайся сражаться честно. Продолжил читать заключительную лекцию Филч. В бою на смерть абсолютно хороши любые средства и способы выжить, даже если они могут помочить твою репутацию, ибо трупам она больше не нужна, и лучше получить ранение, но выйти победителем, чем сдохнуть, уступив мощи превосходящего противника. Неожиданное откровение от бывшего волшебника, что явно связано с его жизненным и трагичным опытом, из-за которого он оказался сквибом. Ну, в чем-то он по-своему прав, ведь старик жив, чего, скорее всего, не скажешь о его оппонентах, судя по стальному блеску в глазах Филча. Поэтому, еще раз повторюсь, не брезгуй таким приемом, как отвлечение внимания. Даже элементарный стремительный бросок кинжала, используя флиппинда через малый концентратор, способен пройти противо. И твой противник, понимая этот факт, будет должен как-то реагировать, подарив тебе тем самым время и инициативу. И часто это работает, а ты сам-то головой подумай, парень, как бы я выжил без полноценной магии, пользуясь артефактами и теми скудными возможностями, которые у меня остались. Или ты вдруг решил, что все дети аристократов, ищущие приключения и создающие мне проблемы, такие же, как наследник Малфой, особенно старшие курсы, и кто для волшебников скрибы? Мусор, что они с позором выгоняют из семьи или по-тихому приносят на родовых алтарях в жертву, ради собственного блага или будущих поколений. Так что, как я уже говорил тебе, учись применять в бою все, что можешь и не можешь, если не хочешь сыграть в ящик, и не стесняйся на грязные трюки, оскорбления врага, выводи его из равновесия, ведь это также усложнит ему работу с магией, да и целиться такой дурак будет явно хуже. Что же, сегодняшнее итоговое занятие с Филчем вынуждает задуматься, по сложившимся традициям предавался мыслям на сон грядущий, находясь уже в своей комнате. В чем-то, конечно, старик прав, а кое-что, по моему скромному мнению, упускает. Взять те же эмоции противника. Если против светлого волшебника, негатив, пожалуй, и будет работать, то вот против тех, кто и так уже целит в тебя авадой, накалять таких еще больше выглядит, пожалуй, весьма сомнительно. Ведь подобные заклинания и так исходят исключительно из темных эмоций, а тут, я буду подливать еще больше керосина в пылающий костер. Хотя, кто его знает, может и сработает, если оппонент, например, в силу недостаточного опыта, просто начнет перегорать от переполняющих его ярости и гнева. В общем, все зависит от ситуации, и надо будет об этом побеседовать с наставницей, посмотрим, что она скажет. Не успев еще отойти от вчерашнего дня и последующих размышлений, как утро нового дня принесло следующее крайне занимательное событие. «Что это?» – прошептала мне на ушко Герми, пользуясь тем, что мы находимся в задних рядах учеников сразу с двух факультетов, что втиснулись в класс с прорицанием на вершине башни. Чувствую, что ответ нам не понравится, но это неизбежно. Что ж, сегодняшний урок гадания удивил уже до своего начала. Весь сейчас, судя по отсутствию чашек, заварки и прочие атрибутики для новичков, и зависших вместо всего выше названного над преподавательским столом особых предметов, сияющих темным блеском таинства и волшебства, колоритным дополнением к чему является нервно сглотнувший Поттер, искренне понимаешь и ни на секунду не сомневаешься в том, что сейчас нас ожидает эксклюзив, вызывая не только ощущение опаски, но и предвкушение. Глава 81. Тра, Часть первая. Счастье в жизни предскажет гадание, и внезапный удар роковой, дом казенный с дорогою дальней, и любовь до доски гробовой. Ну что сказать, устроены так люди, желают знать, что будет. Кэф. Ах, водевиль, Жанна Рождественская, карты Таро. Не сомневаюсь, что каждый хотя бы раз в жизни слышал это название особого вида гадальных карт, и ведь даже в моей прошлой жизни, в руках совершенно обычного человека, этим картам было вполне по силам создать атмосферу таинственности и загадочности. А после сеанса предсказания ты, волей-неволей думал об этом, переживал и гуглил варианты интерпретации результатов. Сейчас же, речь идет о волшебных картах, что находятся в руках предсказательницы, чьи пророчества, как зеницу ока, бережет местный отдел тайн глубоко в своих подвалах. О присутствии с нами Гриффиндора и нервно сжимающего ручки своим индианкам Поттера, громко заявляет, шоу быть. Ну, в общем-то, а как иначе, ведь профессор Трелани, это тебе не шарлатан из ТВ-3, которых показывают по зомбоящику, и не замыленная цыганка, что хватает за руку и обещает судьбу, любовь и богатство нагадать. Нет, с самого первого урока прорицания, я на собственной шкуре очень хорошо убедился, что перед нами сейчас исключительно талантливая ведьма, которая, не просто может, а может с большой буквы, капсом и жирным, предсказывать судьбу. Тем более, когда речь идет о картах Таро, что, как считают некоторые исследователи, несмотря на все произошедшие с ними за многие века изменения, берут свое начало от древних культур, таких, как египетская или вавилонская. А сама система карт представляет собой тайный свод мудрости прошлого. Как и имеется предположение, что название Таро переводится с древнеегипетского как «путь царя», но это если речь идет о маглах. В случае же волшебников, одна только магия знает правду. «Гарри Поттер», мистическим голосом, молвила профессор Трелани, заставив вышеназванного ученика еще сильнее нервничать. Он и так, судя по всему, пятой точкой чуял, что согласно канонам и традициям занятий по прорицанию, вновь станет звездой этого урока. Вопрос, верить или нет ее предсказаниям, не имеет смысла, так как у конкретно этой заклинательницы способность видеть будущее однозначно есть, и предсказанный ею мой болезненный финал всей жизни до сих пор не покидает моих мыслей, как и поиск попыток его предотвратить, пользуясь ее же подсказкой, связанной с богиней Гекатой. Но проблема в другом, а именно, как ее слова правильно интерпретировать и разобраться в предсказаниях, понять их смысл, значение, и уже на основании этого действовать. Ведь про ту же самую Гекату и я, и моя дорогая, и ненаглядная наставница до сих пор продолжаем ломать голову. Твоя судьба, она особенная, продолжила нагнетать обстановку преподаватель, и карты прямо сами просятся в руки, погадать на нее. При этом глаза профессора уже вовсю светились магией, и сомнений в том, что она уже вошла в особый режим предсказательницы, не осталось, что также косвенно подтверждалось фактом игнорирования с ее стороны переговоров шепотом между учениками, которых уже можно было услышать в разных углах класса. Висящие карты на рубашках, которых была изображена паутина Верда, после слов Севиллы, слетелись к ней в руки, собравшись в колоду, которую она сразу же начала тасовать. «Не нужно называть свой вопрос», — обратилась Трелани к Гарри, медленно произнося каждое слово, или пытаться загадать желание. Этим картам и так уже все известно. Паутина Верда – символ, с которым нам довелось хорошо познакомиться на уроках рунологии, и он метафорически выражает судьбу и предназначение каждого человека. Когда отдельные волокна оборачиваются вокруг веретена или сплетаются вместе, как основа, норнами у подножия Игдрасиля, они становятся нитью жизни, связывающей между собой прошлое, настоящее и будущее. И это в свою очередь значит, что данный артефакт был адаптирован под скандинавскую и кельтскую системы рун, которые крайне популярны у волшебников, и в то же время, достаточно хорошо знакомы и мне, в том числе и по собственному горькому опыту. А сам символ паутины явно начерчен на этих картах не для красивой картинки. Поэтому, сейчас, смотря на сие представление, созерцая напряженные лица других учеников, самое время вспомнить, что я, собственно, знаю хотя бы из своей прошлой жизни об этих картах, так как в этой с ними еще не довелось, сталкивался. Да, разница с магическими определенно будет существенной, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Итак, Карты типичной колоды Таро делятся на две большие группы. Старшие арканы, обычно это 22 карты, каждая из которых имеет свой оригинальный рисунок, уникальное название, а также значение. Шут, маг, жрица, императрица, император, жрец, влюбленные, колесница, сила, отшельник, фортуна, справедливость, повешенный, смерть, умеренность, дьявол, башня, звезда, луна, солнце, суд, мир. Младшие арканы, 4 масти, обычно это 56 карт, по 14 каждой масти, жезлы, мечи, кубки и пентакли. Каждая масть содержит туза, двойку, тройку и так далее вплоть до десятки, за которой идут так называемые придворные или фигурные карты, паж, рыцарь, королева, король. Расклад предназначения, шепнула мне на ушко Дафна, узнав снова зависших в воздухе картах определенную комбинацию. Забавно, ведь Поттер явно не очень-то тянет на канонную Цири. Хотя, если подумать, в его случае, имея свою роль, причем главную, во всей этой возне бобра со слом, можно и правда записать Гарри в дитя предназначения. Первая карта, шестерка жезлов, развернула карту к аудитории Трелани, олицетворяет само предназначение, шепнула мне на ушко Гермиона. И я ничуть не удивлен тому, что наша лучшая ученица хорошо понимает, о чем идет речь. Ведь в отличие от своей канонной версии Зазнайки, Герми крайне серьезно относится к такому предмету, как прорицание. И это логично, ведь по сути своей, это та же самая магия, только уникальная, и не ошибусь, если скажу, что более высокого порядка. Как-никак, ведь в какой-то мере, пророчество, это и есть магия времени, применением которой является способность заглянуть в будущее. Успех, лидерство, победа, продолжила слова Герми уже Дафна, это карта триумфа, награды за труд и отстаивание собственного мнения, и как следствие, уважение со стороны окружающих. В любом раскладе она предвещает выигрыш дела, спора, победу и приятные новости, которые принесут объекту гадания много радости и чувства долгожданного облегчения. Карта предвещает удачные начинания, благополучное завершение неприятной или опасной ситуации, выход из конфликтов и успешное достижение поставленной цели. Она может предсказывать и щедрую награду за труд, хорошие приобретения, приятные эмоции. Одним словом, все как по канону. Хотя, если сейчас посмотреть на Поттера, в которого мертвой хваткой вцепились обе индианки, если он сможет превозмочь Волди, то и правда, его ждет весьма светлое будущее, щедрое на радостные события. Следующая карта – Фортуна. Старший аркан, что должен дать ответ на вопрос, правильным ли путем следует объект гадания, прошептала свое мнение Гермиона, нахмурившись при этом. Все-таки Герми маглорожденная, и в данном случае, знания, полученные из прочитанных книг, не гарантируют их понимание. Это приходит только с опытом, обучением в семье или с наставником, как в случае с Дафной. Ведь в старых семьях волшебников проверяют детей на наличие талантов, а дар предсказателя очень даже ценный. Ведь кто не захочет получить такое преимущество, как, пусть и условное, но знание будущего. Вот только не очень понятно, при чем тут удача, ответила Дафна, полностью разделяя мысли своей вассалки. Эх, знали бы вы, что немалая часть канона Поттера строилась на исключительной и невероятной удаче. И это слепой Василиск, напоровшийся на меч в хлипких руках сопляка, и палочки с таким же ядром, что и у врага всей жизни. И именно это и не позволило Волди убить парня сразу же после своего возрождения, в конце четвертого года. Далее, немаловажен тот факт, что, пусть и талантливые, но при этом неопытные в смертельных боях сопляки, вполне себе сопротивлялись пожирателям во время столкновений с ними. Так что, сама магия хранила Поттера в этом противостоянии, щедро одевая героя в сюжетную броню. Но это был канон, что же будет сейчас, в уже сильно изменившейся ситуации, покажет только время. И удача Гарри, несомненно, понадобится, причем очень. Тройка жезлов, карта, характеризующая качество человека, продолжает успешно показывать свою осведомленность в гадании Герми, и означает активные действия, работу и высокую занятость объекта предсказания, дополнила Гермиону Дафна, а также сулит успех и материальное обращение за свой упорный и настойчивый труд. ХМ, снова весьма благоприятная карта значит, и она указывает, что Поттер в обозримом будущем продолжит заниматься тем же, чем и сейчас, а именно, неистово вкалывать, и тогда судьба отсыплет парню щедрую награду. Паж жезлов, продолжила гадание профессор Трелани. Но, есть один важный момент, новоявленная карта оказалась перевернутой. Карта характеризует лишние качества у человека, что являются для него обузой и источником проблем, задумчиво прошептала Герми, но, я не понимаю, почему она вверх ногами. В этом и есть смысл, так как в данном случае речь идет об обратной стороне обычного значения карты. Речь идет о необдуманных поступках и поспешных решениях, в том числе и из-за отсутствия нужной информации, внесла шепотом ясность Дафна. Кроме того, считается, что даже положительные случаи и перспективы могут произойти не своевременно, что в итоге заставит человека пожалеть о них. А как, ясно, понятно, получается довольно запутанная ситуация, результатом которой является то, что Поттеру нужно действовать не как в каноне. Сначала что-то делать, например, искать приключения на пятую точку, и вместе с ними и проблемы для себя и сопровождающих, а хорошенько подумать, взвешивая все за и против, и при этом не спешить избавиться от самонадеянности. И если это так, то очень надеюсь, что в отличие от Ароникса, сестры индианки не только не будут толкать его на очередную сомнительную авантюру, а как раз наоборот, всеми силами будут сдерживать от необдуманных глупостей, кроме тех, которые понадобятся сюжету и мне. Тройка кубков, пятая карта была развернута и объявлена предсказательницей. Ну, тут и так все понятно, бросила взгляд Герми на невест Поттера. Помощь, поддержка, опора и взаимность, вновь дополнила Дафна, в голосе и взгляде которой проскальзывали нотки зависти, что наполнит его жизнь яркими моментами. И сказанные слова наследницы Гринграсс, как и все остальное, не оставляло повода для сомнений в ее текущих мыслях. Где, а главное, рядом с кем, она видит свое счастливое будущее. Даже если все это будет очень сложно провернуть в ее случае, все равно, я абсолютно уверен, что она постарается бороться до конца, даже зная о моей симпатии к Гермионе. Эх, хороший она человек, да и девушка, в общем-то, приятная и красивая. А ее мать, вообще мечта, если рассматривать ее с точки зрения будущей тещи. Так что, в голове, независимо от того, хочу я этого или нет, рождаются сомнения. Смерть, от моих мыслей, что унеслись куда-то вдаль, отвлек мистический голос Трелани, сопровождаемый ахами и охами присутствующей девушек в классе, назвавший, наконец, плохую карту расклада мрачного будущего Поттера. И это ожидаемо, а то, уж как-то совсем не по канону, все слишком хорошо складывалось. А для полноты благоприятной атмосферы не хватало только пони-единорогов, летающих на радужных приводах. Смерть не обязательно означает физический конец, в буквальном смысле, прошептала Гермиона. Что-то подобное было слышно и из других групп учеников, вступивших между собой в активные дебаты. Согласна, но, все равно, сложно судить, что это значит, ответила ей Дафна, ведь дословно, текущая карта в таком раскладе должна означать то, чего хорошего объект гадания сможет получить, пройдя свой путь. Ну, а для меня, наоборот, хоть как-то все наконец-то встало на свои места, ведь в случае Поттера, смерть – это конец их с Волди противостояния и начало новой жизни для Гарри, и ему судьбой на лбу, в прямом и переносном смысле этого слова написано, активно и в первых рядах участвовать в битве против темного мага, ведь, в конце концов, это его война, и Гарри придется либо победить, либо умереть, пытаясь. Третьего не дано, такова природа их с Волан-де-Мортом противостояния, и как раз, в случае победы, его и ждет успех, счастье, любовь и дальше по списку. Одним словом, все то, что выпало на более ранних картах. Последняя карта, колесница, завершила предсказание на Гарри Поттера профессор Трелани, раскрыв, наконец, весь расклад. Седьмая карта в гадании на предназначение означает этап жизненного пути. Прежде, чем Герми или Дафна успели что-то сказать, мы услышали данную информацию от соседней группы учениц. Колесница говорит о довольно быстром развитии событий. Речь идет о частом или постоянном движении, поездках и дорогах, наполненном событиями и перспективами. И снова слова Дафны отражают суть канона. Ведь круговороту событий вокруг Поттера не будет конца до самого финала, а на более поздних этапах ему предстоит вдоволь помотаться, убегая от Волди и его пожирателей, выискивая при этом крестражи. Если все, конечно, пойдет по худо-бедно известному мне сценарию. И это отчасти успокаивает, ведь данное гадание, лично мне, показало, что до сих пор, пусть и с оглядкой крайне осторожно, но я все еще могу ориентироваться в своих планах на канон, что, само собой, не может не радовать. Наш урок еще не закончился. Громкий голос преподавательницы оборвал шепотки и переговоры в группах среди учеников. В классе есть еще один человек, чья судьба не менее любопытна, чем у всем известного Гарри Поттера. Апа. А вот это очень жирный намек в мой адрес. Причем настолько, что табун мурашек пробежал по спине. Александр и гадальные карты мистическим образом вновь закружились вокруг профессора Трелани. Лять, все-таки речь обо мне. Пуля, увы и ах, не просвистела мимо. Варфоломеевич, да ну нахер, имя-то полное и никому почти неизвестное, зачем называть? Смертин, чтоб тебя Трелани, кошка МакГонагал удрала, мне же теперь точно спокойной жизни не будет. После подобных откровений, и пока вся аудитория тщетно искала глазами выше названного человека, две бледные как смерть девы, прекрасно понимая, о ком сейчас идет речь, крепко вцепились в меня с двух сторон. Причем та, что Гермиона Грейнджер, обхватила руку целиком, а Дафна, будучи благородной леди и наследницей, ограничилась лишь тем, что взяла мою левую ладонь в свою ручку. Ну, что я могу сказать, десерт подвезли, шоу продолжается. Глава 82, Тра, часть 2. Неважно, кто ты, Паш или король, судьбы своей ты хочешь знать ответы, чтоб сроком биться, жизни вопреки, к гадалке ты спешишь, узнать совета, преграды на пути, с достоинством пройти, найти любовь и счастье в жизни этой, вершин достичь, врагам своим назло, к гадалке ты спешишь узнать совета, что это, Алекс, прошептала на ушко Герми, внимательно слушая, как я напеваю шепотом себе под нос странные мотивы, отрывок из песни, ее написал один мой приятель, тот факт, что речь идет о моей прошлой жизни, любезно опустим, вот и вспомнилось, как раз под ситуацию, наблюдая за тем, как профессор Трелани уже второй раз за урок начала тасовать карты, дабы сдать расклад гадания теперь уже для меня, невозможно не испытывать терзающую и сложную гамму чувств, состоящую из страха, сомнений, предвкушения и, наконец, желание узнать, что же такое эта самая судьба чертовка мне уготовила. Ведь даже смутное понимание собственного будущего позволит попытаться повлиять на него, особенно, если это будут не абстрактные слова, как в начале года, а что-то более конкретное и желательно с деталями. Ощущая на себе сосредоточенный взгляд преподавателя, невозможно не задаваться вопросом, почему, собственно, я опять попал под раздачу. И если снова обратиться к началу сего учебного года, и ее первому и неожиданному предсказанию, касательно моей смерти, то это одно, а проводимый прямо сейчас у всех на виду самый натуральный ритуал пророчества, уже совсем другой уровень, и собой он явно исключает случайность или совпадение, тем более, было названо и мое полное и настоящее имя, о котором известно крайне ограниченному кругу лиц, крепко повязанных клятвами. На самом деле, если еще немножко подумать, то ответ на сей занимательный вопрос, скорее всего, у меня прямо на руке, которому я обязан и своими глазами, со зрачками, напоминающие змеиные, слегка затянутыми черной дымкой, крепким и выносливым телом, хоть и бледной, но довольно прочной кожей, а также волосами, белыми как снег. Разумеется, речь идет о моем первом серьезном эксперименте с магией и его результатом, самопальном проклятии, Жорике, являющем собой довольно сложную магическую сущность, исходя из слов господина Смитвика. Поэтому, скорее всего, именно он и притягивает ко мне подобное внимание.